Таксофон. Таксофон стоял посреди единственной улицы в обезлюдевшей деревне. Красный, с черной трубкой, синим капюшоном. Почему-то лицом к одному из заколоченных домов. Добираться до агрегата пришлось по высоченной траве. Видать, не пользовались им уже несколько лет кряду. Если вообще когда-нибудь пользовались. На солнце кнопочная панель отблескивала металлом. Черная щель, как растянутый пальцами рот. Над ней табличка с подсказкой. «Вставьте карту». Лена сняла трубку. Клацнул рычаг. Из динамика полилось вязкое, жеванное, словно на испорченной пленочной кассете, телефонное гудение. «Работает», — удивилась Лена. «И карта не нужна». «Потому что таксофонными картами давно уже никто не пользуется», — отозвался Олег. Он взял из рук Лены трубку. Из крошечных дырочек поползли потревоженные паучки. Вдавливая большим пальцем тугие кнопки, Олег набрал свой номер. Смартфон завибрировал в кармане. Олег повесил трубку на рычаг, достал мобильник. Открыл список непринятых вызовов. «Номер определился». «А что, если перезвонить?» — предложила Лена. Олег коснулся значка трубки. Несколько мгновений они молча ждали. Тишину опустевшей деревни нарушил визгливый, настырный дребезг. Здесь, в сельской глуши, он казался настолько неуместным, что вызывал физический дискомфорт. Олег отменил вызов. «Жутко», — поежилась Лена. «Пойдем-ка уже на платформу, электричка скоро». Оставив таксофон коротать последующие десятилетия посреди безлюдья, они двинулись по тропке через перелесок туда, где глухо гудела железная дорога. Ночью Олег проснулся от вибрации мобильника на тумбочке. Протер слипшиеся глаза, посмотрел на вспыхнувший экран. Время 3:16 ночи. Звонили с деревенского таксофона. Олег глядел в экран, бессмысленно лупал глазами. Разбуженная Лена подала недовольный голос. «Ну кто там, а?» Олег принял вызов, поднес трубку к уху, выдержал паузу. «Алло?» — произнес он не своим от тревоги голосом. На другом конце провода — возня, глухое клацанье, хриплое дыхание. Олег сбросил вызов. На экран вывелось: «Вы знаете, чей это номер?» И опция «Это спам. Заблокировать». Тут же новый звонок. Олег коснулся красного квадратика блокировки. Вибрация захлебнулась, картинка сменилась. «Кто звонил?» — спросила Лена. Олег смотрел в экран, пока тот не погас. Потом ответил: «Номером ошиблись. Спи». Только они уснули, в прихожей раздался дребезг. Визгливый, настырный.